Постепенно на палубе похолодало, здесь было довольно пусто, и я решил, что пассажиры ушли в ресторан, и неторопливо отправился искать свою каюту. Я сразу понял, что буду в каюте не один. На одной кровати лежало пальто, портфель и зонт, а на полу стояли два элегантных чемодана. Я незаметно отодвинул их, ведь я требовал. Нет, ясно выразил желание поселиться в отдельной каюте. Спать в отдельной комнате было всегда важно для меня. А сейчас, когда я собирался в полной мере насладиться новой жизнью, это мне было просто необходимо. Идти жаловаться пассажирскому помощнику не имело смысла. Он тут же ответил бы, что свободных кают на теплоходе нет, и исправить эту ошибку никак нельзя, разве что заставить моего соседа провести бессонную ночь в кресле на палубе. Туалетные принадлежности моего соседа были очень дорогие. Особенно сильно меня поразила электрическая зубная щетка и маникюрный набор с монограммой «А.С.». Я достал свою зубную щетку, и все без чего, как мне представлялось, обойтись уже никак нельзя. Положил свою пижаму на свою постель и попытался ощутить, голоден ли я. Однако мысль о ресторане вызвала во мне отвращение. Я решил пропустить ужин и удовольствоваться рюмкой спиртного в баре. В это время здесь было довольно пусто. Я уселся у стойки на высокий стул, уперся ногами в металлические перила, ограждающие каждый бар на свете, и зажег трубку. «Будьте добры, белое и черное. Название виски», — сказал я. Взял стакан, коротко кивнул, показывая всем своим видом, что в беседу вступать не намерен, и принялся размышлять об идее своего путешествия. Ехать сам не зная куда, ощущая себя ничем не связанным, не отвечать за то, что осталось позади, ничего не планировать и не думать о будущем, вкушать душевный покой. Мне захотелось вспомнить предыдущие поездки, и я с удивлением понял, что никогда не путешествовал один. Вначале я ездил с мамой на Майорку или Канарские острова. Когда мама умерла, я ездил с кузеном Херманом в Любек и Гамбург. Он только и делал, что ходил по музеям, и это приводило его в уныние. Ему не довелось изучать живопись, и это его ужасно огорчало. Это было малоприятное путешествие. Потом я ездил с Вальстремами. Они никак не могли решить, разводиться им или нет, и надумали поехать втроем. Куда же мы отправились? Ах, да, конечно, в Венецию. По утрам они ругались. Нет, эта поездка тоже была неудачной. А потом поездка с группой в Ленинград. Но там был такой жуткий холод. А еще я составил компанию тете Хильде, которая боялась ездить одна. Правда, только до Мариенхамна. Помню, мы побывали там в морском музее. Вы поймете меня. Когда я мысленно повторил все свои путешествия, сомнения в правильности моего решения окончательно исчезли. Я повернулся к бармену и сказал: «Еще виски», и с довольным видом оглядел бар. Сюда начали стекаться люди, сытые, веселые. Они садились за столики, заказывали кофе и напитки, толпились вокруг меня у стойки. Вообще-то я терпеть не могу толкотню и стараюсь по мере возможности избегать ее в трамвае и автобусе. Но в этот вечер мне было даже как-то уютно и надежно в этой толпе. Пожилой господин с сигарой деликатным жестом дал понять, что ему нужна моя пепельница. «Пожалуйста», — ответил я ему, и хотел даже извиниться, но вовремя опомнился. Мне это было вовсе ни к чему. Уверенным и небрежным жестом я пододвинул пепельницу ближе к нему и с безучастным видом уставился на свое отражение в зеркале позади батареи бутылок. «Вам не кажется, что в барах есть что-то специфическое? Атмосфера самых немыслимых случайностей, убежище на нелегком пути от желаемого к неизбежному. Однако я должен признать, что посещал бары крайне редко. Я взглянул на свое лицо в зеркале, и оно вдруг показалось мне довольно симпатичным.